и только что приставшие к Данилову фантомы, и уцелевшие от прежних действий синкретические монстры, чтойности, кто знает каких вещей, предметов и существ, долго буйствовали вокруг Данилова. Вакханалия их была теперь разнузданной и, по всей вероятности, трагической для них самих. Мелкие фигуры и гибли, исчезали в толчье и разбое, в бешеной давке неизвестно к чему стремившихся тел, оболочек, жидких и газообразных состояний. Данилов чувствовал, что действие безграничной толпы не самодавляющее, но имеет отношение к нему. Однако он не был еще растоптан и не претерпел ни единой метаморфозы. Фигуры же толпы, уходившие куда ни взгляни в бесконечность, не только буйствовали, не только гибли в неизбежном движении, к чему, может, кожаному фартуку, но и продолжали, сталкиваясь друг с другом, превращаться в новые и неожиданные образования. Лишь исторические персонажи из суеверий и страхов резких изменений не имели, но и с ними происходили трансформации. Они то и дело словно бы обзаводились новыми украшениями. Ртутные светильники меняли на кастрюли скороварки, голубые очки на собак китайской породы с вислыми ушами, греческие танкеры на бульонные шарики. При этом в любые мгновения изменялись те или иные части тел разбушевавшихся существ, распухали или уменьшались. То головы становились раз в 100 больше нормальных, то животы вспучивались аэростатами воздушного заграждения, то ноги или лапы или хвосты русалок усыхали и казались крошечными, будто от ящериц. Но тут же прежние конечности возобновлялись, животы опадали, зато выскакивали глаза метров на 10 вперед и вращались больными влажными шарами. Во все усиливающейся толчье Данилов стал различать видения, как будто бы явно посторонние. То тут, то там, словно на особых экранах, возникали объемные картины действия, и были в этих картинах сюжеты, одинаково неприятные Данилову. Вот ножом резали ребенка, и кровь стекала в ведро. Вот на поросшие лесом горы выехал казак на вороном коне, заснувший хлопец. Младенец Паш сидел за его спиной. Казак швырнул в пропасть странного мертвеца. Тут же костлявые пальцы желтых скелетов схватили мертвеца и стали душить его. И какой-то огромный почерневший скелет отчаянно старался прогрызться сквозь землю к мертвецу, но тщетно. И он страдал, мучился от своего бессилия. А горы тряслись и рушились хаосом. Вот красивую женщину, совсем юную, замуровывали в крепостную башню. Она билась, пыталась уйти от погибели, но кирпич за кирпичом закрывал нишу, и серый раствор тут же схватывал швы кладки. Лишь краешек красной юбки застыл между нижними рядами кирпича. Вот в зеленой ложбине падали мины, летели обрубки металла, кровавые куски мяса. Живые еще люди куда-то бежали, кололи друг друга. Серые дымовые кусты от снарядов и бомб стояли плотные, упругие, будто вечные. Черный паук полз по холодной шее уткнувшегося лицом в траву ефрейтора. Вот штормовая волна смыла людей, дробивших камни за оградой. Вот чудом уцелевшее дерево умирало на черной гаре. И тут Данилов почувствовал приближение некоего нового поворота видений. Да и видений ли? Усилились резкие запахи, воняло паленым и злой химией. Черное сменилось багровым, потом огненно-белым. Стали взрываться и обрушиваться дальние вершины, не существовавшие прежде. Взрывы продолжались. Ударные волны их должны были бы коснуться Данилова, отшвырнуть его неизвестно куда или уничтожить вовсе. Данилов и чувствовал порой сдвиги сферических волн, но висел на месте и не имел никаких повреждений. Толпу же диковинных существ и тварей эти взрывы, извержения, разломы горных хребтов, движение кипящей жидкости тревожили, будто сбивали их в кастрюле с невидимыми или несуществующими боками. Не хозяевами себе были энергичные существа и твари. Они и раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчеях и оргиях кем-то. А уж теперь их явно мотало, сбивало в кучу, месило жестокими пальцами, крюками холодная, злая по отношению к ним стихия. И снова произошли взрывы. Были они сильнее прежних, ужаснее прежних. Сейчас Данилова трясло. Он понял, догадавшись при этом, что мгновенное озарение подсказано ему. Понял, сейчас произойдет катастрофа. Случится крушение сейчас, конец всему, что он видел. А может быть и всему, в чем он существовал. Данилов зажмурил глаза, но какой от этого прок? Данилов все видел и все чувствовал. Гибли, пропадали суетившиеся только что существа, твари и фантомы. Вспухали фиолетовые волдыри. Все мельчало и обращалось в прах. Снова во взрывах и сполохах потекли перед Даниловым спирали, диски, скопления звезд и планет. Движение их становилось все более тихим или сонным. Все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. И Данилов, не ощущая холода, почувствовал себя ледяным и погибшим. Черное, неподвижное вобрало его в себя. Потом он очнулся. Сколько минут, веков он был неживым, он не знал. Находился он в пустоте. Слева как будто бы брежил рассвет. «Что это там лежит?» — удивился Данилов. Впрочем, он ясно видел, что лежит. Там, где в прошлом дыбилась толпа, пребывал в одиночестве кожаный фартук сапожника. Данилов захотел подойти или подплыть к нему, но ни единая мышца Данилова не дернулась, не вздрогнула. Фартук же тотчас подпрыгнул и исчез. По-прежнему Данилов не слышал ни звука. «По небрежности они забыли его убрать», — подумал Данилов, опять имея в виду фартук. «Или все же оставляли со смыслом? Но какой смысл-то в этом фартуке и во всем, что тут происходило или мерещилось мне?» Что он мог сказать себе в ответ? Ничего. Чудом приходилось считать то, что его существование еще продолжалось. Он опять попытался собрать свою волю, снова начать отсчет земного времени, возродить в себе музыку, любую, какая вспомнилась бы теперь, и мыслить удобным для себя способом. Данилов напрягся, но тут же что-то подхватило его. Завертело, будто в воронке смерча, подняло ввысь, и он ощутил то, что старался избежать ощутить. Ощутил вечность. Ощущение было мгновенным и пронзительным. Данилов думал, что он посидел. Воронка смерча быстро опала. Данилова кинула вниз. Тогда Данилов услышал звуки. Звуки были металлические, чем-то стучали и скребли по железу. И опять черное вобрало в себя Данилова и словно бы растворило его.